Глава 19. «Лжешь!» «На черта мне лгать!» Оба вскочили на ноги. Синтия бросилась между ними. «Орать обязательно?» «Ладно». Мозас скривился. «Сама с ней разговаривай. Может, она хоть тебя послушает». На место он так и не сел. Принялся мерить комнату шагами. Легким движением Синтия подтолкнула Алекс к стулу и жестом велела Мозесу угомониться. «Послушай, Алекс, тебе многое нужно понять и осмыслить. Нам всем пришлось нелегко, когда мы это узнали. Мозес говорит правду. Главным консультантом компании «Марсия» являлась фирма «Стратегия Бэнкса». Стратегия защиты от начала и до конца была на твоем отце. Исследование препарата — выступление на судебных процессах». «Я сам видел твоего отца на суде», — заявил Мозес, продолжая метаться по комнате. «Он сидел от меня в футах в 10». «Многие из нас видели его на процессах», — сказал Адам. Фрик, Танк и Синтия закивали. Алекс замутила. «Компания твоего отца — эталон для защитников репутации производителей», — продолжила Синтия. «Конечно, есть и другие, которые занимаются примерно тем же. Экспонент, Градиент, Химриск, группа Вайнберга, Хилл энд Ноултон». При упоминании компаний, знакомых ей по папиному послужному списку, Алекс вздрогнула. «Многие фирмы готовы помочь компаниям изложить свою версию событий, как это называет твой отец, но стратегия Бэнкса — лучшая из них. Твой отец занимается пиаром. Джордж Самзи — наукой, вдобавок в их подчинении сотни рабочих, притворяющих в жизнь планы руководства. Они как Уильямс энд Кроу, только специализируются на защите репутации», — пояснила Фрик, раскачиваясь на двух ножках стула и с насмешкой наблюдая за беседой. «Убийцы по найму. Как говорится, любой каприз за ваши деньги». «Ложь!» — воскликнула Алекс. «Что именно?» — спросил Адам. «Миллионная премия твоего отца или то, что у него сотни клиентов вроде Марсии?» «Папа никого не убивает!» — упрямо повторила Алекс. «Не убивает своими руками», — уточнил Мозес. «Не спорю. Твой отец не убийца, иначе бы он сидел в тюрьме с другими преступниками. В Техасе ведь есть смертная казнь». «В результате получается, что если он не в тюрьме, он не убийца», — сказала Синтия. «Ну да», — откликнулся Мозес. «Для копов и для закона он не убийца. Фармацевтическая компания «Марсия» и продажные ученые с их поддельными исследованиями тоже нет. Все они добропорядочные граждане, у которых хорошие дома, счастливые семьи, отличная работа. Приходя вечером домой, они целуют на ночь детей, на выходных ходят на игры малой лиги по бейсболу, делают пожертвования в церквях и помогают бездомным, и наверняка каждый день гладят своих собак. Самые лучшие люди, воплощение великой американской мечты». «Но люди-то гибнут», — влез Танк. Усмешка сползла с лица Фрик. Она качнулась вперед, стул опустился на четыре ножки, и девушка уставилась Алекс прямо в глаза. «Забавно, правда? Пристрелишь пару ребят в школе, и ты убийца. А если ты генеральный директор, которому удалось удержать на рынке лишних 3 года противохолестериновый препарат, сгубивший 50 тысяч человек, ты получаешь премию и фото на обложке Форбса». Это окончательно загнало Алекс в угол. С одной стороны, ей казалось, что они сошли с ума. С другой, она уже не была так уверена. Внутри поселился ядовитый червячок сомнения. Что она знает о работе отца? Понимает ли она, как все обстоит на самом деле? «Неважно», — сказала себе Алекс. «Тяни время. Пусть болтают подольше. Просто тяни время». Алекс сделала глубокий вдох, стараясь не выдать смятения. Я не знакома с генеральным директором Марсии и не имею к этим людям ни малейшего отношения». «На Марсию нам плевать», — заметил Мозес. «Как и на Дюпон, General Electric, Байер, Dow Chemical, Merck. Их знают многие. Про них написана куча книг, проведено несколько журналистских расследований. Нью-Йорк Таймс, LA Таймс, Чикаго Трибьюн, 60 минут. Всем известно, какие штуки они откалывают. Я хочу сказать, что сперва мы, разумеется, хотели разобраться с Марсией, но потом стала складываться картинка. Все компании используют одни и те же уловки». «Думаю, без моей помощи ты бы не обошелся», — холодно заметила Синтия. «Тебе удалось почти невозможное». Мозес склонил голову. Синтия заметила, что все компании используют одну и ту же стратегию. Тогда-то мы и поняли, что проблема не в Марсии. Ясное дело, они изрядные мерзавцы, однако сами ни за что бы не догадались, как удержать таблетки для инфаркта на рынке. В этом им помог твой отец. Куда ни сунься, везде всплывала стратегия Бэнкса. Даже если фигурировала другая компания по защите репутации производителя, она непременно заключала субконтракт с СБ. «Саймон Бэнкс. Лучший». «Если вы влипли по уши, — пояснила Фрик, — позвоните старине Бэнксу, он вытащит вас из любого дерьма». «Знаешь, Алекс, как они называют СБ? — спросил Мозес. «В смысле, клиенты, которые вовсю пользуются методами твоего отца». Алекс не знала и не хотела знать. «Фабрика сомнений», — сказал Мозес. «Неплохое название, верно? Именно этот продукт твой отец и производит. Сомнение. Если хочешь, чтобы никто не принимал всерьез исследования, проведенные управлением по контролю над лекарствами, в которых говорится, что твое лекарство убивает, иди к Саймону Бэнксу и купи талику сомнений. Окропи ими свой продукт, остальное разбрызгай вокруг. Довольно скоро фабрика сомнений так запутает общественность, что ты сможешь продавать свою отраву и дальше. Аспирин, табак, асбест. Освинцованный бензин, фталаты, бисфенол А. Список можно продолжать долго. «Азикорт», — добавил Танк и закашлялся. Мозес обернулся и кивнул. «Да, азикорт нас особенно интересует». «Что это такое?» — спросила Алекс. Фрик мило улыбнулась. «Так, ерунда, просто лекарство от астмы, вызывающее кому и смерть». «Точнее, мы так думаем», — вмешалась Синтия. Фрик закатила глаза. «Да ладно, не думаем, а знаем. Сколько человек было в коллективном иске танка? 50?» Синтия пояснила для Алекс. «Примерно за год до того, как танк едва не погиб, фармацевтическая компания Kimball Gair наняла СБ, что выглядит довольно подозрительно, учитывая послужной список твоего отца». «Я ведь ничего не сделала», — воскликнула Алекс. «Я не виновата, меня это вообще не касается». «Ну и что?» — спросил танк сквозь кашель. «Нас это раньше тоже не касалось».